Глава 16. Элисон. За завтраком Фернан был подозрительно молчалив, кидал на меня периодически нечитаемые взгляды, но ничего не говорил. Утром пришла доставка от кутюрье. Нам привезли наряды, сегодня вечером мы должны отправиться на прием. Если честно, меня охватил мандраж, словно я вновь иду на выпускной. Почему-то я тогда волновалась. И сейчас, но старалась не показывать виду. Не хотелось заражать своим беспокойством и мужчину. Он давно никуда не выходил и вдруг передумает. Поэтому я старательно держала маску. Наряд, пошитый Жаком, был великолепен. Мне он показался слишком броским для моей роли. Я всего лишь сопровождающая. Но он так гармонировал с моими светлыми волосами и голубыми глазами, что могу однозначно заявить, что у Риссо талант. «Как вы себя чувствуете?» Все же решила поинтересоваться его состоянием. Сама я долго не могла проснуться и нежилась лениво в постели. Не знаю, было это связано с применением дара или просто накинулась внезапная лень. Но проснувшийся аппетит все же заставил выбраться наружу и спуститься в столовую, где уже без опозданий находился мужчина. Филипп неизменно прислуживал и, как только сервировал стол, покинул помещение, оставляя нас наедине. Берта подозрительно не было видно. Вспомнила про свое желание узнать про кошку. А то после обеда надо будет собираться, да и кухарка снова уйдет. «Не буду отрицать, но ваш...» Он замялся, подбирая слово. «Сеанс, такой его назвали». Кивнула. «И правда немного помогает». «Я рада. А если делать его систематически, думаю, эффект будет лучше». Ужасно хотела его расспросить о проклятии, но опасалась, что он закроется. Заставляла себя набраться терпения и не торопиться. «А как зовут вашу кухарку?» — перевела тему. «Зачем вы интересуетесь? Задумали что-то подсыпать лечебное мне в еду?» — усмехнулся. Даже я улыбнулась от его слов. «Да, тут на днях прочла про чудо-средство. Исцеляет от любой хвори. Правда, есть маленький побочный эффект. Придется одно время почаще бегать в туалет», — сказала с наиболее серьезным лицом. «Надеюсь, вы шутите?» «Какие тут шутки, когда дело касается вашего здоровья?» Не выдержала и засмеялась. «Простите, конечно, шучу». «Миссис Зурьян». «Я просто хотела познакомиться и с ней, расспросить ее про булочки». «Вряд ли она сама их печет. «Но все же». «Ваше дело. Вечером будьте готовы». «Да, конечно». Он уехал к себе в кабинет, а я направилась на кухню. Там меня точно не ожидали увидеть. Полненькая женщина лет 45 с доброжелательным лицом, вокруг нее сновали ребятишки. Девочка лет 6 и мальчик лет 12, может, чуть старше. «Мама!» — закричала девочка. «Тут леди!» «Доброе утро!» — поздоровалась со всеми, когда на меня уставились три пары глаз, пристально рассматривая. «Я Элисон, новая сиделка мистера Фирнана». «Марта Зурьян. Наслышана о вас, Филипп о вас все уши прожужжал». «Тогда, боюсь, вы уже заранее обо мне нелестного мнения. Он меня не взлюбил с первого дня знакомства. Этот старый ворчун никого не любит». «Вы очень вкусно готовите, хотела вас поблагодарить». Женщина заулыбалась, принимая комплимент. «Спасибо». «А булочки вы сами печете? Невозможно оторваться». «Их печет моя сестра. У нее своя лавка на побережье». «Обязательно передайте ей мои восхищения». «А ваши волосы настоящие?» Подошла ко мне малышка, протягивая руку к локонам. «Да». «Очень красивые. Тоже хочу такие, но они не растут. А вы можете ускорить их рост? Вы же целительница». «Вероника, не приставай с глупостями». «Мама!» Надула губки. «Простите ее. «Ничего, все в порядке». «Скажите, я недавно видела здесь белую кошку, это не ваша?» «Кошек тут отродясь не было. Берт всех распугал». «Да, верно. Думала, может, вы ее прикармливали?» Женщина грозно посмотрела на детей. «Признавайтесь, кто-то из вас ее впустил в дом?» Те отрицательно замотали головами. «Может, просто заблудилась?» «Кто их знает?» Была рада знакомству. Попрощалась и отправилась на прогулку в сад. Наконец, подышать свежим воздухом. Все-таки кошка не здешняя. хотя дети могут и соврать, боясь быть наказанными. Но малышка выглядела искренне озадаченной, когда я спрашивала про животное. Я прошлась по дорожкам двора, разглядывая местную флору, наслаждаясь солнечными лучами, как вдруг из-за куста услышала тихое мяу. Замерла, вдруг послышалось. Но звук повторился, а из-за зеленых листочков показалась белоснежная мордочка. Моя старая знакомая прогуливалась в саду, ото всех прячась, а мне почему-то снова решила попасться на глаза. «Кис-кис-кис!» — позвала тихонько, чтобы не спугнуть животное. Она зыркнула своими желто-зелеными глазами по сторонам и выбралась ко мне, вздернув хвост трубой. Чистая и ухоженная. Ни за что не подумала бы, что она бродяжка. Хотя кошечки любят за собой следить и всегда выглядят опрятно, в отличие от котов. «Ну и что мне с тобой делать? Я сама тут на птичьих правах». Но и оставлять бедное животное было жалко. «Иди сюда». Подхватила ее на руки, кошка не сопротивлялась. И я понесла ее обратно в сторону кухни. Надо накормить гостью и озадачиться ее дальнейшей судьбой. Оставаться в саду ей опасно, там в любой момент может появиться Берт. И какой бы он ни был замечательной собакой, инстинкты дают о себе знать. Не хочется, чтобы он навредил ей. «Миссис Зурьен, вы еще тут?» — позвала кухарку. «Да, что-то случилось?» «И да, и нет. Вот та, про которую я вам говорила, сама нашлась». «Ой, какая красивая!» Тут же подошла Вероника, дочка кухарки. Хотела ее погладить, но кошка вдруг недружелюбно зарычала и зафыркала. Странно. У меня на руках сидела спокойно. Теперь стало однозначно понятно, что дети раньше с ней не пересекались и не врали, когда я спрашивала. В итоге она не пошла ни к детям, ни к женщине на руки. Пришлось накормить ее самой и дальше задуматься о ее судьбе. Ничего лучше не придумала, как отнести ее к себе, но была поймана в коридоре. «Что у вас там?» Фернан попытался заглянуть ко мне в комнату, но сделать это в сидячем положении не получалось. «Вы что-то прятали или мне показалось?» Я почему-то испугалась и не хотела признаваться, что принесла животное к себе в комнату. Но ощутила стыд из-за того, что скрываю факт. «Обещайте, что не будете ругаться». «Элисон, что вы как маленькая?» Нахмурился. «Что у вас там?» Повторил вопрос. «Не что, а кто?» «У вас гость?» Лицо приняло странное выражение. «Гость, и вы с ней вроде как знакомы, это кошка, та самая». Отошла в сторону, пропуская Фернана внутрь. «Вы что же решили завести себе домашнего питомца?» «Я ничего такого не планировала. Она не хочет идти к другим на руки. Я пыталась ее отдать миссис Зурьен, чтобы она ее куда-то пристроила. Кошка ни в какую». И правда, какие-то детские оправдания. Чувствовала себя словно провинившаяся школьница перед учителем. «Да неужели?» Чуть Веронику не поцарапала. «Вы уверены, что вам нужен такой опасный зверь в комнате?» «Она не опасная, просто недоверчивая». Кошка тем временем успела взобраться на мою постель и спокойно на ней пригрелась и облюбовала себе место. Стоило Фернану попасть в комнату, она чуть подняла морду, следя за ним. И пока он не делал никаких движений, она тоже оставалась недвижимой. «Можно она останется на время, пока я не придумаю, что с ней делать?» — попросила хозяина дома, рассчитывая, что он все же не откажет. Мужчина вроде любит животных. «Не думаю, что это отличная идея, учитывая, что здесь проживает пес. «Понимаю». «Ладно, под вашу ответственность. Пошел мне навстречу». «Спасибо большое». Поблагодарила мужчину, спешащего уже на выход. «Раз ты осталась тут проживать, придется дать тебе имя. Как насчет Снежки?» Возражение, конечно, не последовало. «И учти, будешь гадить, быстро окажешься на улице». Еще бы она понимала все, что я ей тут говорю. Достала платье для вечера, пора было уже собираться. Не решила, как уложить волосы. Заплести в косу, слишком по-деловому. А идти с распущенными сомнительно. Они слишком приметные, да и местные нравы не знаю. Есть подозрение, что это могут счесть неприличным. А мне не хотелось бы подводить Фернана. Решила, что передние локоны заплету в косу и соединю позади. потому как самостоятельно справиться с такой копной и оформить в более достойную прическу не представлялось возможным. У меня всегда были короткие волосы, и таких проблем никогда не было. Теперь придется учиться. Я долго смотрела на платье, не решаясь его надеть, будто оно могло меня укусить. Такие вечера были мне чужды, и я боялась опростоволоситься. Ничего, буду поблизости с Фернаном, и все будет хорошо. Он заявлял, что с ним я в безопасности.